Если даже с нами что-нибудь и случится, труды нашей экспедиции останутся для народа. Конечно, мы уже прожили порядочное время, но осталось сделать еще много научных работ, — возразил Женя. Это правильно, — ответил я, — но в случае катастрофы мы должны сделать все необходимое, чтобы сохранить результаты наших наблюдений и научных работ. Для этих наблюдений, собственно, мы здесь живем, братки, вдали от родины и семьи. Что они сейчас делают, бабки наши, — вспомнил Кренкель. Шершов размечтался. Сейчас идут по улицам Москвы. Начинается дождь, блестит асфальт, отражающий свет электрических фонарей. «Алло, алло!» — прервал его Кренкель. «Начинаем час поэтического и пылкого воображения». Все рассмеялись и закутались в спальные мешки. Мысли о Москве долго не давали спать. Я ворочался сбоку на бок, путешествуя то по одной, то по другой улице столицы. Перед сном Петрович снова взялся за английский язык. Так с учебником в руках он и заснул. 22 сентября. У Кренкеля сегодня плохое настроение, он чем-то недоволен. Говорит, что после вчерашней стопочки спирта у него болит голова. Он лежит и читает книгу Павленко «На Востоке». Я предложил ему сделать проводку от радиоприемника к койкам, чтобы каждый из нас мог слушать музыку и новости, не вырезая из спального мешка. Он согласился и начал ползать по палатке, протягивая провода. Шершов и Федоров уходили в разведку и в течение 7 часов путешествовали по соседним льдинам. Вернулись поздно вечером и сказали: «Мы со всех сторон окружены ледяными полями. Больших разводий теперь уже нет». Ребята сильно устали, Федоров лег спать, а Шершов, как всегда, в течение часа занимался английским языком. Ночью Петр Петрович еще раз ходил к гидрологической лунке и вернулся оттуда расстроенный. Оказывается, его вертушка не работает, ее опять нужно ремонтировать. 23 сентября. Эрнст продолжает читать книгу Павленко «На Востоке». Он читал ее всю ночь, говорит, что очень нравится. Я ее прочел еще на острове Рудольфы. Женя утром приступил к суточной серии наблюдений по магнитным вариациям. Он будет непрерывно работать 36 часов. Нынче день равноденствия. Мы хорошо видим солнце и луну. Я продолжал раскопки мясных запасов. К сожалению, все наши рамштексы и свиные отбивные котлеты пришлось пожертвовать веселому. А с каким удовольствием мы думали о предстоящих пирах на льдине с подлинной ресторанной кухней. Увы, даже в Арктике, оказывается, нужны электрические холодильники. Показал веселому его будущее питание, он радостно завилял хвостом, однако я еще раз проверил качество свиных отбивных, не хотелось их выбрасывать, сомнений нет, они уже испортились, несмотря на то, что были на льду. Веселому их хватит надолго, он обеспечен продуктами до конца дрейфа. Впрочем, он, кажется, об этом и не думает, живет беспечно и беззаботно, словно понимает, что мы ему все приготовим. Петр Петрович после чая наладил вертушку и опустил ее в океан. Нас несет теперь на юго-запад. После вертушечных наблюдений Шершов титровал станцию. Этим он занимался в течение всего дня, так как хочет поскорее освободить склянки. Завтра он предполагает брать новую гидрологическую станцию, а затем будет измерять глубину. У нас выработался постоянный порядок гидрологических работ. Через каждые 30 миль мы измеряем глубину океана, затем берем гидрологическую станцию, то есть берем пробы воды и измеряем ее температуру с разных глубин. 5 метров, 10 метров, 25, 75, 100 метров, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000 метров, 1500 метров, 2000 метров и далее до дна через каждые 500 метров. В промежутках между станциями Шершов обрабатывает, титрует собранные пробы воды в своей химической лаборатории. Кроме того, в промежутках между промерами и взятием проб воды с разных глубин Мы опускаем вертушку для определения скорости и направления дрейфа.